Отчего мы чествуем крест таким великим благоговением, что в молитвах упоминаем о силе его после заступления Пресвятой Богородицы и небесных сил, прежде всех святых, а иногда даже после Божией Матери, прежде сил небесных? Потому что после страданий Спасителя крест сделался знамением Сына Человеческого, то есть крест знаменует самого воплотившегося и пострадавшего нашего ради спасения Сына Божия. На кресте Христос принес себя в жертву Богу Отцу за наши грехи. На нем и им Он спас нас от работы вражия. А потому мы почитаем Его таким великим благоговением. Потому-то Он всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов.